Арль, 1888. Дорогой мой Тео, должен тебе сегодня написать, так как посылаю тебе заказ на краски. Вот список. 20 белил серебристых в толстых тюбах. 10 цинковых белил также. 15 зеленого веронеза, двойные тюбы. 10 желтого хрома лимонного, также. 10 желтого хрома номер 2, также. 3 киновари красный, также. 3 желтого хрома номер 3, также. 6 лака гераниум в маленьких тюбах, только свежих красок, если они будут тягучие, отошлю назад. 12 лака обыкновенного в маленьких тюбах. 12 кармина. 4 прусской синий в маленьких тюбах. 4 киновари зеленый, очень светлый, в маленьких тюбах. 2 миниума оранжевого. 6 изумрудной зелени. Кроме того, прошу тебя как можно скорее сообщить мне окончательную цену за гипсовый холст 10 метров. Здесь грунтовал мне холст один торговец, однако он так ленив, что я хочу все себе выписать из Парижа или Марселя и решил ничего больше ему не заказывать. Я так долго должен был ждать грунтованного холста в 30, что за это время успел написать 2 картины на холсте без гипсовой грунтовки. Очень любопытно, что ты скажешь о моей первой посылке, содержащей, по крайней мере, до 10 картин.